Часть 2, глава 51. Гарц приехал перед самым стартом. Он пожал руку каждому курсанту и пожелал успеха. Началась посадка в самолеты. Солнце только что зашло. Медленно надвигался летний вечер. Его тишину взорвал рев запущенных моторов. Субботин вздрогнул. «Я вижу, вы волнуетесь?» — спросил Гарц. «Еще бы!» — Субботин помолчал. «Теперь и начинается экзамен мне». «Да, вы правы. Очень серьезный экзамен. Плохо, что все они оказались, мягко говоря, не очень храбрыми. На аэродроме они говорят с издевкой». «Нельзя учить прыжкам накануне заброски», — раздраженно сказал Субботин. «Вы правы, правы», — задумчиво проговорил Гарц. «Нужно это делать в школе». «Конечно. Мне теперь возвращаться в школу?» «После вылета. Мы поедем с вами в радиоцентр и пробудем там, пока не придут сообщения от агентов. А потом, я думаю, вы сами займетесь подбором новых и более крепких людей. Ну, а затем опять в школу». «А как с группой немецкой?» «Сегодня они тоже выезжают в Берлин и оттуда перейдут в Восточную Германию. Это пара не покрепче». Самолеты взлетели один за другим с паузами в несколько минут. Ночь встретит их вблизи советской границы. Ну а там все готово к приему непрошенных гостей. В этом Субботин был уверен. Его хватило такое радостное чувство, что он тихо засмеялся. Гарц, к счастью, этого не заметил. Спустя час они уже подъезжали к радиоцентру на окраине Мюнхена. Небольшое здание, невидимое с улицы, стояло в глубине сада. Все окна зашторены. Солдат проводил их по темной аллее к дому и показал на дверь. «Сюда». За дверью их встретил другой человек и провел в комнату, где вдоль стен стояла радиоаппаратура. Пятеро радистов с наушниками чуть пошевеливали верньеры настройки. За маленьким столиком сидел офицер. При появлении Гарца и Субботина он встал. «Пока все идет нормально», — доложил он. «Самолеты точно соблюдают график. Выброска произойдет примерно через 3 часа». Гарц молча сел в кресло. Он волновался. Субботин сел у двери. Гарц сделал знак подвинуться поближе. «Подлетая к границе, летчики прекращают радиосвязь. Нет ничего хуже томления в неизвестности», — тихо сказал Гарц. Потом он долго молчал, не сводя глаз с радистов. Те, словно окаменев, сидели с карандашами, готовые в любое мгновение записать радиограммы, которые прилетят из далекой, неведомой им Белоруссии. Все 3 пары агентов после приземления, прежде чем запрятать рации, должны сообщить, что у них все в порядке. «Все-таки ваша Россия, — сказал Гарц, — проклятая страна. Никогда не можешь быть уверен в успехе». Субботин молчал. Нетрудно догадаться, что слышать это ему было весьма приятно и даже лестно. «Вот, говорят, загадочная русская душа», — продолжал Гарц. «Вообще-то я ругаюсь, когда так говорят, запугивая самих себя. Но все же какая-то правда в этих словах есть». Гарц посмотрел на Субботина и рассмеялся. «А с другой стороны, что загадочного, скажем, в вас?» Субботин пожал плечами. Около полуночи один из радистов начал что-то быстро записывать. Дремавший Гарц вскочил и, подбежав к радисту, смотрел через плечо, что тот писал. Субботин замер. Неужели его питомцы проскочили, никем не встреченные? Он не мог знать, что в операцию по поимке разведчиков входило и это. Дать одной паре возможность, так сказать, для правдоподобия, осуществить немедленную связь с центром. В принятой и расшифрованной радиограмме говорилось: Приземлились точно и благополучно. Прячем снаряжение и уходим согласно плану. Номер 3. Больше до утра никаких сообщений принято не было. Субботин нервничал, хотя отсутствие сообщений от остальных агентов не могло не радовать его. «Ничего, ничего», — утешал его Гарц. «Терпение, мистер Скворцов. Выброска — это не прогулка туристов». Но сообщений не было и в течение следующих суток. Только в начале третьих суток пришла радиограмма от пары номер 1, в которой находился несостоявшийся писатель Константин Ганецкий. Разведчики сообщали, что они сутки блуждали, пока добрались до леса. Теперь все в порядке, уходят согласно плану. «Видите, Скворцов, наше с вами терпение вознаграждено. Из 3 брошенных нами зерен 2 уже дали всходы. Если 3-й не взойдет, все равно мы с вами можем быть довольны. Я лично рассчитывал максимум на 1 зерно. Поздравляю вас!» «Спасибо!» Субботин был не на шутку встревожен. Неужели подвела цепочка связи? Он опять-таки не знал того, что пара номер 1 свое донесение передала уже из здания госбезопасности, и что эта пара, как позже и 3-я, до поры до времени, будет по указаниям чекистов мистифицировать американскую разведывательную службу своими боевыми радиодонесениями.